пятый параграф 9 главы. Вегетарианство. Найти книгу, где систематически излагаются некоторые научные или эмпирические концепции вегетарианства, с одной стороны, очень просто, с другой – сложно. Просто, потому что издаются даже периодические журналы по проблемам вегетарианства. Та же книга Уокера, по сути дела, есть изложение, хотя и в несколько рекламном духе, основных концепций вегетарианства, но гиперболизированных в сторону пропаганды лечения свежими соками овощей и фруктов. Здесь можно упомянуть и книги Брега и Шелтона, где с теми или иными оттенками излагаются концепции вегетарианства, сопряженные с пропагандой идей периодического голодания. Сложно, потому что, несмотря на кажущуюся ясность идеи вегетарианства, ее практическая реализация наталкивается на сопротивление со стороны обывателей и специалистов, которые искренне верят, что питание без продуктов животного происхождения опасно. Они утверждают, что есть целые народы, которые, несмотря на настойчивые предупреждения вегетарианцев, тысячелетиями едят пищу животного происхождения и никак не могут понять, чего хотят от них эти вегетарианцы, почему они их так упорно хотят спасти от умственной отсталости, болезней и других бед. Так, например, вегетарианцы измеряют уровень холестерина в крови и доказывают, что он, а следовательно и опасность заболевания атеросклерозом, существенно повышается при употреблении мясных продуктов. В ответ на это мясоеды проводят специальные исследования и доказывают, что у народностей, питающихся исключительно мясом и рыбой, фермент, переваривающий жиры, липаза, обладает гораздо большей активностью, чем даже у среднестатистического европейца и тем более вегетарианца. Это предотвращает повышение уровня холестерина в крови и уменьшает вероятность заболевания атеросклерозом. Вегетарианцы, например, утверждают, что гориллы, профессиональные вегетарианцы, обладают мышцами, эффективность которых в 4 раза выше, чем у человека. Мясоеды возражают, что если человека заставить лазать по деревьям и вообще вести образ жизни гориллы, как известно, еще к тому же круглыми сутками гуляющей на свежем воздухе, то, может быть, эффективность мышц человека, несмотря на мясную пищу, была бы не меньше. Научно доказано, что мясная пища содержит много токсичных продуктов. На Древнем Востоке существовала даже оригинальная казнь. Смертников кормили только вареным мясом, и они умирали на 30-й день от отравления. Однако мясоеды не предлагают есть все время одно только мясо. Недаром русская пословица гласит: «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». В противовес этому они приводят тот факт, что, например, жители Абхазии, одного из трех мест в мире, где люди живут дольше всего, мясо едят. Да, но напомню, едят-то они исключительно свежее мясо и обязательно с большим количеством зеленых овощей и трав. Мясо должно быть приготовлено не позже, чем через 15 минут после забоя и съедено сразу. Скот же в Абхазии пасется на высокогорных пастбищах. Экология их до сих пор идеальна, то есть питаются абхазцы чистейшей пищей. К тому же они далеко не каждую неделю едят свежее мясо. Баранов не напасешься, если забивать их на завтрак, обед и ужин. Объективности ради следует сказать, что споры, как правило, все же выигрывают вегетарианцы, особенно когда в спор вступают доводы практических экспериментов. В 1898 году состоялись соревнования по спортивной ходьбе на дистанцию 112 километров, в которой участвовали 8 вегетарианцев и 14 мясоедов. Все 8 вегетарианцев закончили дистанцию, но только один мясоед пришел к финишу, и то на 1 час позже последнего вегетарианца. Многочисленной практикой спортсменов давно уже установлено, что при продолжительной физической нагрузке выносливость вегетарианца явно выше, чем мясоеда. При умственной же работе это тем более бесспорная истина, поскольку для питания мозга требуются практически одни углеводы и качественная вода. Когда в этот экспериментально-эмпирический спор между вегетарианцами и мясоедами вмешивается еще и строгая наука, поле боя полностью остается за вегетарианцами. Вот некоторые доводы науки. Длина кишечника у животных-вегетарианцев, как и у человека, в 10-13 раз превышает длину тела, а у животных же мясоедов только в 3-6 раз. Хищники не имеют аппендикса и выделяют очень мало слюны, достаточной лишь для того, чтобы смочить проглатываемый кусок. Человеческая слюна обильна и рассчитана на обработку углеводов уже во рту на этапе длительного пережевывания пищи. Можно сказать, что успех насыщения у человека закладывается во рту при перемешивании углеводов со слюной, а у тигра в желудке при обработке мяса кислотой. Однако же, когда дело касается статистики, то выясняется, что мясоедов намного больше, чем вегетарианцев. Мясо существенно расширяет меню, а обилие заключенных в нем вкусовых и ароматических веществ, которые выделяются при тепловой обработке, особенно при жарении и запекании, действует на нас возбуждающе. Вегетарианская пища, напротив, действует успокаивающе, особенно если жевать ее тщательно, то есть на каждый кусок делать не менее 30 жевательных движений. И хотя в последние десятилетия в развитых цивилизованных странах в состав блюд все больше входит овощей, злаков и фруктов, именно возбуждающие свойства мясной пищи, а также возможность быстро насытиться и оставаться сытым более длительный период, побеждают при выборе между вегетарианской и мясной пищей. Большинство исповедует следующую философию. Атеросклероз будет потом, через много лет, а удовольствие от питания я получаю сейчас. Да и, скорее всего, через 10 лет я не заболею атеросклерозом. Мои-то родители им никогда не болели, хотя мясо ели все время. Лучше я проживу чуть поменьше, зато буду вкусно есть и сладко пить. Заболею. Когда заболею, тогда и буду лечиться. А соревноваться в спортивной ходьбе на дистанции 112 километров лично мне нет никакой необходимости. И так далее, и тому подобное. Нельзя, естественно, забывать, что многим пока не по карману вегетарианская пища, а еще большему количеству людей, к сожалению, все еще недоступна информация о правильном питании. Таким образом, кем быть? Вегетарианцам, мясоедам или занять промежуточную позицию зависит от философии и традиций данного человека, семьи, народа, страны, социальных условий и уровня знаний по этой теме. Для тех же, кто владеет ситуацией и с открытыми глазами смотрит на проблему питания, придется выбирать между двумя чашами весов. На первой лежит более крепкое здоровье, долголетие, но и необходимость сознательно подавлять в себе чувство голода, а также исключить из меню часть привычных блюд, содержащих мясо, соль, острое, сладкое, нарушить многовековые традиции и тому подобное. На второй – более короткая жизнь, с большим набором болезней, но и с большим спектром удовольствий на первой стадии жизни. Современная цивилизация предоставляет этот спектр, включая и возможность есть, что хочу, когда хочу и сколько хочу. Безусловно, вторая чаша для большинства тех, кто пока здоров, кажется явно соблазнительней и предпочтительней первой. Те же, кто, вроде меня, попользовавшись плодами второй чаши, рухнул от какой-либо болезни, безоговорочно выбирают первую, хотя слово «выбирают» здесь не совсем уместно. Они вынуждены изменить свою философию жизни. На мой взгляд, сейчас подошло такое время, когда все должны начать интересоваться теми благами и трудностями, которыми полна первая чаша, даже если они не решают порвать с прежним образом жизни. И поныне большинство людей ошибочно считают, что они успеют вовремя изменить свое мнение до наступления катастрофы. Нет более сложной философии, чем философия питания, и нет более сложной практики, чем практика питания. Наш организм предоставляет нам возможность и проголодать 2/3 года с улучшением здоровья, потеряв при этом чуть ли не половину своего веса, и возможность есть и пить в течение одних суток по 24 килограмма, как это сделали братья-близнецы Билли и Бенин Макгир, увеличившие свой вес таким образом до 315 и 327 килограмм соответственно. Поистине, возможности выбора путей и формы существования у человека безграничны, но за все нужно платить.